случилось, то случилось, вот уже и 50. Твоя радость, наша радость, затаилась, залегла. Не жалей того, что было, годы не вернуть назад. В этот день к тебе, Валера, всех нас дружба привела. А ведь было-было, что сама судьба счастье нам дарила, за руку вела. Пусть живет с тобой удача, как подруга верная. Ты ведь знаешь цену дружбе, а она бесценная. Госпожа удача любит только тех, кто к ней готов. Оставайся все таким же, господин Грачев. А ведь было, было, что сама судьба счастье нам дарила, за руку вела. А ведь было, было, что сама судьба счастье нам дарила, за руку вела. Болела, отболела, что имеешь, береги. Ты создал большое дело, все заботы позади. Пусть живет 100 лет сип челлендж с легкою твоей руки. Лишь бы ты всегда был с нами, и удача впереди. А ведь было, было, что сама судьба счастье нам дарила, за руку вела. А ведь было, было, что сама судьба